Внимание! Возможен очень сильный ветер. По данным Управления гидрометеослужбы, 2 мая и в первой половине ночи 3 мая по южной и восточной половине края ожидается сильный ветер с порывами 25-30 метров в секунду. Сотрудники Главного управления МЧС России по Забайкальскому краю обращаются к жителям и гостям региона с призывом быть предельно осторожными, соблюдать меры пожарной безопасности. Граждан призывают не разводить костры, не жечь сухую траву и мусор. Из-за усиления ветра любое горение может распространиться на большие площади и стать причиной пожаров жилых домов. Если вы обнаружили начинающийся пожар, постарайтесь как можно быстрее сообщить об этом по телефону службы спасения 101 или 112.